Мальчики толпились в холле, сбрасывая промокшую одежду, отряхивая зонтики. Они собирались группами, сверстники со сверстниками. Младшие жались к двери, старшие стояли ближе к лестнице. Все они шумно болтали, в особенности разошлись третьеклассники, подталкивавшие и пихавшие друг друга. Когда Линли Хеверс и Сент-Джеймс проходили мимо них, префект пансиона призвал своих подопечных к порядку. «Через 10 минут вы должны сидеть за уроками!» — крикнул он. «А ну, живо!» Получив приказ, одни поспешили вверх по лестнице, другие прошли в общую комнату, кое-кто бросился к телефону в другом конце холла, чтобы успеть позвонить домой. С полдюжины парней осталось стоять, мрачно глядя вслед детективам из Лондона. На втором этаже ребята уже разбегались по дортуарам, собирали учебники и тетради для вечерней работы. Возле комнаты Чаза Квилтера два мальчика что-то обсуждали жарким шепотом, но тут один из них, подняв голову, заметил в коридоре чужаков, и собеседники тут же расстались, каждый пошел в свою спальню. Комната Чаза Квилтера выглядела примерно так же, как и во время первого посещения Линли и Хейверс. Все тот же медицинский справочник, тетрадь и потерянный рай на столе, все та же кассета в магнитофоне со стереоколонками, кровать аккуратно застелена, коврик возле нее ни на дюйм не сдвинут с места. Изменилось лишь положение фотографии на подоконнике. Теперь она лежала лицом вниз, словно юноша не мог больше смотреть на нее. Хеверс порылась в платяном шкафу. «Одежда вся тут», — сообщила она. «Не хватает только школьной формы». «Значит, он не собирался навсегда покинуть Брэдгар», — сделал вывод Линли. «Эта деталь, опять же, напоминает исчезновение Мэтью Уотли». «Вы думаете, человек, убивший Мэтью Уотли, теперь напал на Джин Бонами и на Чаза?» — недоверчиво переспросила Хеверс. «Не могу согласиться с вами, сэр. Чаз Квилтер — сильный, хорошо сложенный юноша. Он занимается спортом. Похитить его совсем не так просто, как схватить Мэтью Уотли. По сравнению с Чазом, Мэтью мог оказать не больше сопротивления, чем младенец в колыбели». Линли подошел к столу Чаза и задумчиво осмотрел книги. С Хеверс спорить трудно. Только что они узнали кое-что новое о поведении старшего префекта, однако и его комната тоже могла что-то поведать. Линли раскрыл медицинский справочник. «Что такое синдром Апперта?» — спросил он Сент-Джеймс. «Не знаю». «А что?» Да так одна мысль в голову пришла. Линли быстро просмотрел страницу, которую Чаз Квилтер читал этим утром перед их приходом. Сколько непонятных слов! Линли пытался разобраться в специальном тексте, а Сент-Джеймс тем временем перевернул лицом вверх лежавшую на подоконнике фотографию и окликнул его. «Томми, минутку». Линли повторял про себя непонятные слова. «Венечные швы, акроцефалия, синдактилия, двусторонний венечный синостозис». Легче было бы прочесть греческий текст. Но он перевернул страницу и увидел фотографию младенца. Последняя деталь мозаики встала на место. Теперь Линли знал, какой мотив и какая случайность привела к убийству Мэтьи Уотли. «Томми!» — Сент-Джеймс почти выкрикнул его имя, хватая Линли за руку. Линли поднял голову. Угловатое лицо Сент-Джеймса сделалось еще более напряженным. Он протянул ему фотографию, только что лежавшую на подоконнике. «Я видел эту девушку», — пояснил Сент-Джеймс. «Где?» Здесь сегодня? Нет. В воскресенье. Это из ее дома Дебора звонила полиции. Она живет в Стоук-Поджесе, через дорогу от церкви Сент-Джилс. Линли почувствовал, как оглушительно стучит кровь в висках. А кто она такая? Ее зовут Сесилия. Сесилия Фелд. Линли обратил взгляд к висевшим на стене цитатам в рамках, каллиграфическим почерком выведенные строки Мэтью Арнольда. «Прибудем же верны, любимая, верны любви своей». Внизу у самой рамки изящная подпись «Сиси», верная своему возлюбленному Сесилия, ждущая в Стоук-Поджесе. Они высадили сержанта Хейверс возле больницы Хоршема, поручив дожидаться, не очнется ли Джин Бонами, не сможет ли назвать нападавшего. Мужчины поехали под дождем дальше, в Стоук-Поджес. Непогода замедлила движение транспорта, всюду возникали пробки. Минуты текли. Сент-Джеймс давно уже пересказал Линли то немногое, что Сесилия поведала воскресным вечером полиции. Линли чувствовал, как нарастает в душе тревога. Когда они добрались до подъездной дорожки у дома напротив церкви Сент-Джилс, уже пробило 8. Они вышли из машины, Линли прихватил с собой медицинский справочник, найденный на столе у Квилтера. Зажав его под мышкой, он побрел под дождем вслед за Сент-Джеймсом. В доме было почти темно, только сквозь матовое стекло двери пробивался свет. Они постучали, но никто не ответил. Постучали во второй раз. Потом Линли отыскал под разросшимся влажным плющом кнопку звонка, и им удалось-таки пробудить кого-то из обитателей дома. Изнутри замаячила призрачная фигура. Дверь приоткрылась. Пугливая щелочка шириной едва ли в 2 дюйма. Маленькая, худенькая, совсем слабая и болезненная на вид девчушка. Линли с трудом угадал в ней ту, чье лицо он видел на фотографии. «Сесилия Фелд», — уточнил он, протягивая удостоверение. Она молча кивнула, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Я Томас Линли, инспектор полиции Скотланд-Ярд. С мистером Сент-Джеймсом вы познакомились еще в воскресенье. Вы позволите нам войти?» «Кто там, Сеси, милая?» Женский голос донесся из коридора по левую сторону от двери. Послышались шаги, и в тени рядом с Сесилией появилась немолодая женщина, довольно высокая, плотно сбитая, седая. Линли понравились ее руки, сильные, надежные. Она обхватила девушку за плечи и отодвинула ее в сторону от двери, заслонив подопечную своим телом. «Что вам угодно?» Она щелкнула выключателем, осветив крыльцо и прихожую. Теперь детективы могли хорошо рассмотреть обеих женщин. Несмотря на сравнительно ранний час, и хозяйка, и девушка, видимо, уже готовились ко сну. Обе в теплых халатах и в тапочках. Старшая накрутила волосы на бигуди, отчего ее голова приобрела странную форму. С одной стороны, чересчур гладкая, с другой — вся в бугорках. Она внимательно изучила удостоверение Линли. Сесилия прислонилась к стене, согнувшись, крепко обхватив себя руками. В комнате, расположенной в конце коридора, мерцал слабый свет. Вероятно, там работал телевизор, но звук был приглушен. Полицейское удостоверение успокоило хозяйку. Она распахнула дверь и впустила гостей. Женщина назвала свое имя — Норма Стридер, и повторила подчеркнуто «миссис Стридер», а затем провела их в ту комнату, откуда лился голубоватый призрачный свет, зажгла свет, взяла пульт и выключила телевизор. Опустившись на крытый ситцем диван, Норма пригласила полицейских садиться. «Чем могу вам помочь, инспектор?» И, обращаясь к девочке, добавила: «Сиси, тебе уже пора в кровать, не правда ли?» Девушка охотно повиновалась, но Линли остановил ее. — Нам нужно поговорить с Сесилией. Сесилия осталась стоять у двери, все так же обхватив обеими руками свое тело, словно пытаясь защититься от какой-то враждебной силы. Когда Линли назвал ее имя, девушка сделала почти незаметный шаг в комнату. — Поговорить с Сиси? — эхом откликнулась миссис Тридорачом, и она строго уставилась на полицейских. — Вас часом не родители ее прислали? Они уже достаточно неприятностей причинили бедной девочке. И если она предпочитает остаться здесь, со мной и моим мужем, пусть так оно и будет. Я это уже говорила и социальным работникам, и юристу, и... — Нет, — прервал ее Линли, — мы здесь не по поручению ее родителей. Чаз Квилтер исчез. Теперь он обращался непосредственно к девушке. Сесилия судорожно запахнула халат, но не промолвила ни слова. Миссис Стридер поспешно вступилась. — Чего вы хотите от Сесилии, инспектор? Вы же видите, она больна. Ей из постели-то не следовало вставать. — Я не знаю никакого Чаза Квилтера, — прошептала, наконец, Сесилия. Этот ответ удивил даже миссис Тридер. — Си-си, — пробормотала она. Линли снова вмешался. — Вы с ним хорошо знакомы, мисс Фелд. Я бы даже сказал, близко знакомы. Ваша фотография стоит в его комнате. На стене висят переписанные вами стихи Мэтью Арнольда. Он был здесь? Сегодня вечером, Сесилия. Сесилия молчала. Миссис Тридер раскрыла рот, хотела что-то сказать, но передумала. Взгляд ее заметался между Линли и Сесилией. После паузы она с трудом произнесла: — О чем, собственно, идет речь? Линли посмотрел на женщину в упор. — Речь идет об убийстве. — Нет, — коротко вскрикнула Сесилия. — Прибудем же верны, любимая, — процитировал Линли. — Вы с Чазом все время повторяли эту строку в последние месяцы, правда? Она помогала вам продержаться. Девушка опустила голову. Волосы на фотографии, они выглядели красивыми, пышными, теперь же сделались тонкими и словно безжизненными, упали вперед, закрывая лицо. — Он был здесь? — настаивал Линли. Девушка покачала головой. Она готова была до конца упорствовать в своей лжи. — Ты знаешь, где он? Знаешь, куда он отправился? — Я не видела Чаза уже... Не знаю, как давно, несколько месяцев или даже год. Миссис Стридер протянула руку, пытаясь поддержать свою воспитанницу. — Садись, Сиси, садись. Тебе нельзя стоять, ты еще слишком слаба. Сесилия опустилась на диван рядом с Нормой. Напротив в одинаковых креслах сидели Линли и Сент-Джеймс. Их разделял только кофейный столик с двумя стаканами. Один стакан был пуст, в другом еще оставалось немного какого-то безалкогольного напитка. Эти улики опровергали слова девушки. — Нужно найти его, Сесилия, — настаивал Линли. — Ты обязана сказать нам, сколько времени прошло после его ухода. Ты не должна скрывать, если знаешь, куда он пошел. — Я его не видела, — повторила Сесилия. — Я вам уже сказала, не видела я его и ничего о нем не знаю. — Ты пытаешься его защитить, это вполне понятно, ты любишь его, но теперь нельзя лгать. Произошло убийство. Это все вздор. Линли наклонился вперед и положил медицинский справочник на стол. — Вы с Чазом стали любовниками в младшем шестом классе, верно? — заговорил он. — Вы занимались любовью в той маленькой комнате над сушильней в колхоз-хаусе, по ночам или в выходные, скрываясь от всех. Вы старались соблюдать осторожность, но вам не всегда это удавалось. Ты забеременела. Ты могла бы сделать аборт, но вы с Чазом не так устроены. Он хотел исполнить свой долг перед тобой. Ты хотела исполнить свой долг перед ним и перед ребенком. Вот почему ты объявила о переходе в другую школу. Коуфри Питт рассказывал, что в конце летнего семестра какая-то старшеклассница перешла в другую школу при подозрительных обстоятельствах. «Это старшеклассница ты, Сесилия. Ты сделала это, чтобы спасти Чаза Квилтера. Если бы обнаружилось, что ты беременна от него, Квилтера исключили бы из школы, он лишился бы шанса получить хорошее образование». Разрушилось бы то будущее, о котором вы совместно мечтали. Однако твои родители пришли в негодование, когда ты отказалась сделать аборт и отказалась назвать имя отца будущего ребенка. Вот почему тебе пришлось жить здесь, у опекунов. Сиси, дорогая, миссис Стридер... потянулась рукой к девушке, но Сесилия резко уклонилась от ее прикосновения. «Ничего вы не знаете», — возразила она. «А если что и знаете, так я ни в чем не виновата, и Чаз тоже. Мы ничего дурного не делали, ни я, ни Чаз». Сесилия, 13-летний мальчик был убит. Женщина попала в больницу с переломом черепа. Жизнь нескольких людей сломана и искалечена. Сколько еще жертв нужно принести во имя благополучия Чаза Квилтера? Он ничего дурного не сделал, и я тоже. Мы только... «Все было бы хорошо», — продолжал Линлин, — «но в пятницу вечером вы запаниковали. В пятницу ребенок родился, верно, Сесилия? И ты начала звонить в школу. Ты звонила несколько раз. Он был тебе нужен, отчаянно нужен, да, Сесилия? И твое, и его будущее оказалось под угрозой. Все ваши планы рухнули. Нет, ты надеялась, что Чазу все сойдет с рук, но такого поворота событий предусмотреть не могла. У тебя хватило сил бросить школу, пройти через беременность без его поддержки. Ты готова была воспитывать его ребенка и спасти его репутацию ценой собственной? Да, в этом есть и мужество, и благородство. Но когда ты увидела своего ребенка, все изменилось. Ты же не знала, что такое синдром Апперта. Линли распахнул медицинский справочник и показал Сесилии фотографию новорожденного, вогнутый череп, не сформировавшиеся глазницы, вытянутый лоб, сросшиеся пальцы на руках и ногах. «Вероятность умственной прекратите!» — завизжала Сесилия. Понадобится множество пластических операций, чтобы ребенок хотя бы внешне выглядел нормальным. Ирония, трагическая ирония этой ситуации заключается в том, что родной отец Чаза Квилтера считается лучшим специалистом страны в области пластической хирургии. Нет. Сесилия рванулась вперед, схватила книгу, швырнула ее через всю комнату. Линли не отступал. «Чаз Квилтер подвел тебя, Сесилия. Когда он узнал о ребенке, он предпочел положить конец вашим отношениям. Ничего подобного, он не такой, вы его не знаете, он меня любит, любит». «Любит? Он допустил, чтобы ты бросила школу, осталась без образования? Он допустил, чтобы ты в одиночестве прошла через беременность и роды? Он был здесь, он приезжал, он обещал, что будет навещать меня, и так и сделал, потому что он меня любит!» Из глаз девушки хлынули слезы. «Он приезжал в тот день, когда у тебя начались роды?» Сесилия раскачивалась взад и вперед, отчаянно всхлипывая и зажимая кулаком рот. Одной рукой она обхватила свой локоть, поддерживая его, словно голову младенца. Он приезжал вечером во вторник, инспектор. Тихо заговорила миссис Стридер. «Нет!» — еще раз крикнула Сесилия, вцепляясь обеими руками в волосы. Миссис Стридер с печалью и сочувствием посмотрела на нее. «Сиси, нужно рассказать им всю правду. Нет, нет, вы же обещали!» «Я бы молчала, если бы это касалось только тебя и Чаза. Но если кто-то погиб, если произошло убийство, не надо!» Линли терпеливо ждал рассказа миссис Стридер. Слова вечером во вторник эхом отдавались в его мозгу. Тот вечер Мэтью Уотли провел у полковника Боннами. Джин отвезла его в школу, они опоздали к отбою. Когда мальчик махал ей на прощание, подъехал микроавтобус, свет его фар упал на Мэтью. Джин Боннами видела автобус, значит, и его водитель успел рассмотреть Мэтью. Это и был тот ученик, о котором Мэтью упоминал в письме Джин Боннами. «Он приехал к нам во вторник вечером», — продолжала миссис Стридер. «Сиси уже увезли в больницу, в Слоу. Он поехал в больницу, но там нам сказали, что роды продлятся еще много часов, и мы велели Чазу возвращаться в школу. Он многим рисковал, отлучаясь из школы без разрешения даже на короткое время. Тем более ему было опасно надолго задерживаться, особенно если учесть, как он сюда добирался». «А как он сюда добирался?» — уточнил Линли, заранее зная ответ. «Он угнал микроавтобус». «Сделать это было несложно», — подумал инспектор. Проник в контору Фрэнка Уортона, ключи открыто висели на стене. Элли Ролли сообщила, что ночь со вторника на среду Фрэнк Уортон провел у дочери. Он всегда уезжал к ней по вторникам, так что в домике привратника некому было услышать, как выезжает из гаража микроавтобус. Чаз шел на риск, но он был в отчаянии. Он был влюблен. Его терзали угрызения совести, и этот риск оправдался. Все шло как нельзя лучше, пока он не приехал обратно и попался на глаза Мэтью Уотли. Мэтью Уотли представлял для него большую угрозу, чем любой другой из школьников. Этот мальчишка уже показал свою готовность действовать, не смиряясь со всеобщим пренебрежением к школьному уставу. Но поскольку правила нарушил сам Чаз Квилтер, старший префект, Мэтью уже не к кому было бы обратиться, даже если бы он хотел и в этот раз соблюсти правила чести, не нарушив при этом неписанного кодекса молчания. Он не мог распорядиться информацией о Чазе Квилтере так, как прежде распорядился пленкой, уличавшей Клива Причарда. Ему оставалось только донести директору. Чаза ждало неминуемое исключение из-за связь с Сесилией, из-за угнанный микроавтобус, из-за покровительства Кливу Причарду. Может быть, ему бы оказали снисхождение, если бы он провинился только однажды, но три преступления Локвуд не простил бы даже любимому старшему префекту. Вся будущность Чаза Квилтера зависела теперь от 13-летнего мальчика, верившего в правила, пытавшегося хранить честь школы. Он должен был устранить эту опасность, чтобы спастись самому. Вечером в пятницу Чаз решил эту проблему. В субботу он снова позаимствовал микроавтобус и бросил тело на кладбище в Стоук-Поджес. «Ты несколько раз звонила Чазу вечером в пятницу». Линли повернулся к Сесилии. «Ты знала, что по вечерам в пятницу собирается клуб старшеклассников и что Чаз будет там. Для чего ты звонила ему?» «Ребенок!» — с рыданием вырвалось у Сесилии. «Тебе нужно было с кем-то поговорить», — мягко произнес Сент-Джеймс. При такой трагедии человеку необходимо поговорить с кем-то близким, кого он любит. Он... Я не могла... Он был тебе нужен. Ну, конечно, конечно. Это так понятно. Он приехал к тебе в субботу? — спросил Линли. Пожалуйста, не принуждайте меня. Чаз! Линли оглянулся на миссис Тридер, но та покачала головой и, тревожно посмотрев на Сесилию, сказала, «Меня в субботу здесь не было. Скажи им, Сесилия, это не Чаз, это не он, он бы никогда, я его знаю». «В таком случае не нужно защищать его, верно?» — подхватил Линли. «Если он приезжал сюда только за тем, чтобы повидаться с тобой, зачем же скрывать правду? Это не он! Но что произошло, когда он приехал? В котором часу это было?» Слезы грязными пятнами расплывались по лицу девушки. «Это не он! Вы добиваетесь, чтобы я сказала, будто это он убил мальчика. А это не он. Я знаю его. Так докажи это мне, скажи всю правду. Вы все по-своему перевернете. У вас это не получится, потому что ничего и не было. Слышите? Ничего. Чаз приехал ко мне, провел здесь примерно час и уехал. Ты видела микроавтобус? Он оставил его на дороге. На дороге, не на кладбище? Нет. Он упоминал кладбище? Нет, нет. Чаз не убивал Мэтью. Он не мог никого убить. Но тебе известно имя мальчика откуда? Где ты его слышала? Девушка рванулась прочь. Чаз приезжал еще раз. Сегодня. Куда он отправился, Сесилия? Да бога ради, ну скажи, наконец, где он? Девушка не отвечала. Линли лихорадочно продолжал говорить, подыскивая аргументы, которые могли бы заставить ее признаться. «Разве ты не понимаешь, если Чаз не виновен, ему самому угрожает опасность?» «Лжете!» — выплюнула она. Она была права, но Линли это уже не смущало. Смерть стирает границу между истиной и ложью. «Скажи мне, куда он пошел?» «Не знаю. Не знаю. Он не сказал мне. Я говорил ему, что никогда его не выдам, но он все равно не сказал. Он знает, что вы гонитесь за ним. Он ничего не сделал, а вы думаете, он виноват. Он смеется над вами, смеется. Он велел передать вам, что пойдет путем величия. Так и сказал, этими самыми словами. А потом... Ушел. Когда это случилось? Час назад. Можете бежать за ним, если хотите. Ищите. Линли поднялся на ноги. Ему казалось, что слова Чаза огнем горят в его мозгу. Он узнал эти слова. Дебора Сент-Джеймс вечером в понедельник читала ему элегию Томаса Грея. Нет, он не желал понимать, что означают слова Чаза. Он не хотел обнаружить свой ужас перед этой девочкой. Неужели она еще недостаточно настрадалась? Но Сесилия что-то угадала по его лицу, когда Линли, коротко поблагодарив, вместе с Сент-Джеймсом направился к двери. Сесилия кинулась вслед за ними. «Что это значит?» — спросила она. «Что вам известно? Скажите мне!» «Присмотрите за ней», — попросил Линли, оглянувшись на миссис Стридер.